Ночь на 10 октября. Прохладно, вечером мыла волосы, устала, обычные вибрации, обычные вспышки света, слышала, но не записывала из-за усталости. Утром, просыпаясь, слышала голос учителя, полный четкий тембр голоса. Учитель звал меня. Беседа у кресла владыки. Истинно. Моего сердцевеления. Когда в часы нужды мое сердце взывает, твое сердце являет звучание. Я звал тебя. Да, я звал тебя. Так тысячелетиями сплетаются сердца. В часы борьбы, в часы нужды, в часы победы, в часы подвига, в часы поднятия народа, в часы самоотверженности, в часы сокровенного таинства, в часы начал твое сердце звучало красотой. Можешь знать силу сердца, сущую мощь. Тара знает, и Урусвати в сердце знает. Теперь так много мне приходится утверждать принципы. И ты борешься, ценю, РМ жемчужина сердца, тончайшая напряженность его. Только этой напряженностью создаем миры. Ведь мир устремленный строит будущее. Источник любви объединяет сущее. Творчество духа твоего может быть утверждено. Скажу истинно, твой облик облечен в материю люциду, и рука моя свидетельствует, как твоя рука творит. Можешь добавить к письму, что гуру должен почитаться, и доверие явленное должно хранить, как ручательство начал. Шафран нужно явить справедливость к себе. Глаз добрый творит. Радно. Страж может продвигаться, только осудив себя, не судя словами гуру. Гуру направляет добрым глазом. Мало понять слова, затмить их властностью. Гуру пусть чтят не для своих выгод, но для общего блага. Люмоу несет крылья радости. Владыка, сердце мое скорбело о моем мальчике, но я так опасалась показаться пристрастной к сыну, что, может быть, есть доля моей вины в той тяжелой жизни, которую сотрудники создали моему мальчику, но мое пристрастие к нему все же могло их направить на страшную ревность. Матерь великая ты! Завтра добавлю о великом законе.